Глава шестая. «Что ты сказала?» Огнегриф был потрясен, что едва смог говорить. «Ты хочешь сказать, что невидимка и камень принадлежали грозовому племени?» «Да!» Лужица наклонилась и быстро вылезла свою грудку. «Именно об этом я тебе и говорю!» Огнегриф застыл. «Ну, значит, желудь украл их?» — спросил он наконец. Старуха ощетинилась и сердито обнажила зубы. «Желудь был доблестным воином! Он бы никогда не опустился до такого злодеяния!» «Прости меня!» – поспешно извинился Огнегриф, испуганно прижимая уши. «Я не хотел. Просто это так невероятно!» Лужица фыркнула и опустила вздыбленную шерсть. Огнегриф молчал, потрясенный. «Если желудь не мог украсть котят, так, может быть, их утащили из лагеря бродячие коты? Но зачем им понадобились чужие котята? И почему они бросили их? Да еще так быстро, что даже запах грозового племени не успел выветриться. Но если это были котята из грозового племени, зачем же ты выхаживала их?» — робко спросил он. «Какое племя добровольно примет вражеских детенышей, да еще в сезон голых деревьев, когда каждая мышка на счету?» «Потому что желудь попросил меня», — повела плечом лужица. «Тогда он был совсем молод, еще не стал глашатаем, но уже прославился в боях. Я в ту пору как раз окатилась, да только детки мои все умерли, кроме одного. Уж больно суровая зима была в тот год. Молока у меня было вдоволь. А несчастные малютки и не дожили бы до рассвета, не позабудься я о них. Что касается запаха грозового племени, то скоро он выветрился». «Вот и все», — сказала она. «Я поняла, что желудь не сказал мне всей правды, но слишком уважала его, чтобы продолжать приставать с расспросами. Что сделано, то сделано. Мы с желудем вырастили их сильными и смелыми. Наши приемыши стали настоящими воинами, преданными речному племени». «А они знают о своем происхождении?» — спросил Огнегриф. «А теперь слушай внимательно», — рявкнула старуха. «Камень и невидимка ничего не знают. Если ты когда-нибудь скажешь им хоть слово из того, что только что услышал, я клянусь, выпущу тебе кишки и скормлю воронам». При этих словах она вся подалась вперед и оскалилась, обнажая зубы. Огнегриф даже попятился, забыв о ее почетном возрасте. «Они никогда не сомневались в том, что я их родная мать», — продолжала лужица. «Со временем мне все чаще кажется, что они похожи на меня». И тут в мозгу у Огнегрифа что-то шевельнулось. Как ветерок тихонько трогает палый лист, выдавая спрятавшуюся под ним мышку, так и он внезапно почувствовал, что рассказ старой лужицы каким-то странным образом имеет отношение к нему самому. К сожалению, это ощущение промелькнуло так быстро, что он не успел поймать его. «Они всегда были преданы нашему племени», — горячо заявила лужица. «Я не хочу, чтобы им пришлось с кем-то делить свою верность. Надеюсь, ты сможешь меня понять. Я слышала о тебе. Слухи всякие ходят, Огнегриф. Ты когда-то был домашним котенком, так что кому, как не тебе, знать, каково это – разрываться между двумя домами?» Старуха была права. Огнегриф не мог допустить, чтобы кто-нибудь страдал, сомневаясь в преданности собственному племени. Он прошел через это и слишком хорошо знал, как это тяжело. «Я обещаю, что никогда не скажу им ни слова», – сурово сказал он. «Клянусь звездным племенем». Старая кошка расслабилась и устало выгнулась, протянув передние лапы и подняв крестец. «Я верю твоему слову, Огнегриф», — ответила она. «Не знаю, поможет ли тебе мой рассказ. В любом случае, теперь ты знаешь, почему желудь не мог допустить, чтобы коты из грозового племени поднимали лапу на камня и невидимку. Пусть он и впрямь не знал, откуда они взялись, но запах-то не мог не учуять. Так что если мои детки всецело преданы речному племени, то желудь, кажется, делил свою верность пополам, но не нам судить его». «Я так благодарен тебе», – проурчал Огнегриф, стараясь вложить в эти слова все свое уважение. Не знаю, какое это имеет отношение к тому, что мне нужно узнать, но это в любом случае очень важно. Поверь, это касается обоих наших племен». «Возможно», – буркнула старуха и нахмурилась. «А теперь, раз ты все разузнал, немедленно уходи с нашей территории». «Конечно», – вскочил Огнегриф. «Считай, что меня тут и не было». «И знаешь что?» Он замолчал, продираясь сквозь колючие ветки, а потом обернулся и посмотрел в желтые глаза старухи. «Спасибо тебе, лужица!» Огнегриф бросился в лагерь. В голове у него все смешалось. Невидимка и камень – дети грозового племени. Но теперь они всецело преданы своему племени и даже не подозревают о своем происхождении. Верность родной крови – это одно, а верность племени – совсем другое. Сам Огнегриф родился в доме у двуногих, но это нисколько не умаляет его преданности грозовому племени. Надо как можно скорее поговорить с синей звездой. Невидимка подтвердила, что желудь погиб под камнепадом. Значит, предводительнице придется поверить в преступление когтя. Кроме того, надо расспросить ее о детях лужицы. Может быть, синяя звезда вспомнит, пропадали ли в племени двое крошечных котят. Выскочив на поляну, Огнегриф побежал прямо к высокой скале. Добежав до пещеры предводительницы, он услышал два кошачьих голоса и уловил сильный запах когтя. Он быстро прижался к скале в надежде, что могучий глашатай не заметит его. В следующую секунду полог из лишайников резко распахнулся, и коготь выбрался наружу. «Поведу охотничий патруль к нагретым камням!» – пробасил глашатай, поворачивая голову в сторону входа. «Там вот уже несколько дней никто не охотился!» «Отличная мысль!» – одобрила синяя звезда, выходя вслед за ним. «Добычи по-прежнему слишком мало!» «Да пошлет нам звездное племя скорую оттепель!» Коготь что-то согласно буркнул и направился в пещеру воинов, не заметив Огнегрива, распластавшегося возле скалы. Когда глашатай скрылся с глаз, Огнегриф торопливо бросился к входу в пещеру. «Синяя звезда!» – окликнул он, видя, что предводительница собирается вернуться внутрь. «Мне нужно поговорить с тобой!» «Хорошо!» – кивнула синяя звезда. «Заходи!» Огнегриф последовал за ней. Полог задернулся, и яркий зимний день остался за порогом. Очутившись в полумраке, предводительница села и повернулась к Огнегрифу. «В чем дело?» – спросила она. Огнегриф глубоко вздохнул. «Ты помнишь рассказ Горелого о том, что коготь убил Ярохвоста в битве у нагретых камней?» Синяя звезда вздрогнула. «Огнегриф!» – сурово рявкнула она. «Хватит! Однажды я уже сказала тебе, что у меня есть самое серьезное основание не верить ни единому слову Горелого». «Я знаю», – почтительно склонил голову Огнегриф, – «но я узнал кое-что еще». Синяя звезда помолчала, и Огнегриф растерялся. О чем она думает? «Никто не убивал желудя», – начал он, понимая, что отступать уже поздно. «Он умер от того, что на него обрушилась скала. Это был несчастный случай». «Откуда ты знаешь?» – нахмурилась синяя звезда. Я снова ходил к Горелому», — признался Огнегриф. «Сразу после прошлого совета», — тихо добавил он и замолчал, ожидая гнева предводительницы. Но синяя звезда оставалась спокойна. «Так вот, почему ты тогда так поздно вернулся», — заметила она. «Я должен был узнать правду», — быстро начал Огнегриф. «Подожди», — перебила его синяя звезда. «Насколько я помню, в прошлый раз Горелый поведал тебе, что желудя убил Ярохвост. Теперь он придумал новую историю?» «Нет, выслушай меня!» – взмолился Огнегриф. «Наверное, в тот раз я просто неправильно его понял. Он сказал, что желудь погиб по вине Ярохвоста, но имел в виду, что Ярохвост толкнул его под накренившуюся скалу. Эта скала обрушилась на голову желудю. Но Ярохвост не знал, что так случится. Он не хотел убивать глашатая речного племени. Вот почему ты не могла поверить в рассказ Горелого», — горячо заговорил он. «Ты не могла даже представить, что Ярохвост мог намеренно убить другого кота. Но он...» «Что еще?» — спокойно спросила предводительница. «Я перешел реку и говорил с котами из речного племени», признался Огнегриф. «Просто, чтобы точно убедиться. Они подтвердили, что желудь погиб под обвалом». Он опустил глаза на лапы, готовый принять справедливый гнев предводительницы. Однако, когда он вновь поднял голову, в глазах синей звезды не было ничего, кроме неподдельного интереса. Она коротко кивнула, и Огнегриф продолжил. «Выходит, теперь мы точно знаем, что коготь солгал. Он не убивал желудя в отместку за смерть Ярохвоста. Желудь погиб под упавшей скалой. А раз так, коготь мог солгать и по поводу смерти самого Ярохвоста». По мере того, как он говорил, синяя звезда выглядела все более и более взволнованной. Глаза ее сузились, превратившись в две узкие голубые щелочки. «Все это время коготь был прекрасным глашатаем», — с глубоким вздохом протянула она. «Это очень серьезное обвинение, Огнегриф». «Я знаю», — тихо согласился он. «Но неужели ты не понимаешь, насколько он опасен?» Синяя звезда уронила голову на грудь. Молчание длилось так долго, что Огнегрифу в какой-то момент показалось, будто предводительница вышла из пещеры. «И вот еще что!» – неожиданно выпалил он. «Я узнал что-то странное о двух воинах из речного племени». Синяя звезда вскинула голову и насторожила уши. Какую-то долю секунды Огнегриф колебался, стоит ли ей передавать рассказ, услышанный от вспыльчивой старой лужицы. Однако желание узнать правду взяло вверх над осторожностью. «Горелый рассказал мне, что во время битвы у нагретых камней желудь не позволил Ярохвосту напасть на камня. При этом он произнес очень странные слова. Он сказал, что ни один кот из грозового племени не имеет права трогать камня. Так получилось, что я разговаривал с одной из старейшин речного племени. Она сказала мне, что когда-то давно желудь принес ей двух маленьких котят. Это было в сезон голых деревьев. Котята умерли бы, если бы о них никто не позаботился. Лужица, так зовут эту старейшину, выходила и воспитала их, как собственных детей. Теперь они уже большие, их зовут Камень и Невидимка. И еще лужица сказала, что эти котята, на них был запах грозового племени. Неужели это правда, синяя звезда? Скажи, разве из нашего лагеря когда-нибудь пропадали котята?» Ему показалось, что синяя звезда не слушает его. Какое-то время она сидела неподвижно, словно окаменев. Потом вдруг вскочила и кинулась к Огнегриву. «И ты поверил в эту чушь?» – прошипела она. «Ну, синяя звезда, это очень важно!» «Я не ожидала этого от тебя, Огнегрив!» – крикнула предводительница. Глаза ее метали молнии. Шерсть на загривке стояла дыбом. «Да чего ты докатился? Бегаешь на вражескую территорию и собираешь сплетни у старух. Неужели ты поверил в эти россказни? Лучше бы занялся своими прямыми обязанностями и перестал морочить мне голову рассказами про когтя». Она пристально посмотрела на него. «Порой мне кажется, коготь прав, сомневаясь в твоей преданности племени». «Я... прости меня», — пролепетал Огнегриф, ошарашенный этой неожиданной вспышкой ярости. «Я подумал, лужица говорит правду!» Синяя звезда глубоко вздохнула. От ее заинтересованности не осталось и следа. Теперь ее лицо не выражало ничего, кроме холодного разочарования. «Иди!» – велела она. «Постарайся занять себя чем-то полезным, а главное – достойным воина!» «И никогда, слышишь? Никогда не смей заговаривать со мной об этом! Ты хорошо меня понял?» «Да, синяя звезда», — пробормотал Огнегриф, пятясь к выходу. «Но как же насчет когтя? Ведь он... вон!» Взорвалась синяя звезда. Огнегриф стремительно повернулся, взрыв когтями песок на полу. Выскочив из пещеры, он пронесся по поляне и остановился только тогда, когда добежал на несколько лисьих прыжков от входа. Он был в полном смятении. Он прекрасно помнил, что вначале синяя звезда заинтересовалась его рассказом. Но стоило упомянуть о похищенных котятах, как она тут же пришла в ярость и отказалась разговаривать с ним. И тут Огнегриф похолодел от страха. Что, если синяя звезда догадалась о том, как ему удалось поговорить с котами речного племени? Неужели она узнала о Серебрянке и Крутобоке? А коготь? Что же теперь будет? Самое ужасное, что Огнегриф почти поверил в то, что ему удастся предостеречь синюю звезду об опасности, исходящей от глашатая. «Шипы и колючки!» — удрученно подумал он. «Теперь она не позволит мне и слова худого сказать о когте. Я все испортил». Глава 7. Расстроенный и несчастный, Огнегриф поплелся в пещеру воинов. Перед входом он немного помедлил. Не хотелось бы нарваться на когти. Да и чесать языком с приятелями тоже не было настроения. Он повернулся и поплелся, куда глаза глядят. Лапы привели его к папоротниковому тоннелю, ведущему к пещере Щербатой. Едва он приблизился к входу, как из тоннеля вылетела пепелюшка и с размаху врезалась ему в грудь. От толчка Огнегриф уселся на задние лапы, а пепелюшка резко притормозила, запорошив его облаком снега. «Ой, прости, пожалуйста!» – пропыхтела она. «Я не видела тебя!» Огнегриф молча отряхнул шерстку от снега. При виде пепелюшки на душе у него чего-то стало сразу легче. Сейчас со своей растрепанной шерсткой и смущенно опущенными голубыми глазами она вновь напомнила ему прежнюю пепелюшку, какой он знал ее еще до трагедии на гремящей тропе. А ведь было время, когда он всерьез опасался, что эта непоследливая ягоза навсегда осталась в прошлом. «Куда несешься?» – спросил он. «В лес. Щербатая послала меня за травами», – пояснила пепелюшка. «Из-за этого снегопада у нас столько больных, а травы подходят к концу. Мне надо бежать, чтобы собрать побольше до наступления темноты». «Я пойду с тобой», — решил Огнегриф. Синяя звезда велела ему заняться чем-то полезным. Вот он и займется. Даже сам коготь не сможет сказать, что племени не нужны лечебные травы. «Вот здорово!» — радостно воскликнула пепелюшка. Держась рядом, они пошли через поляну к выходу из лагеря. Чтобы не утомлять пепелюшку, Огнегриф постарался идти медленней. Казалось, пепелюшка не обратила внимания на его маневр, а если и заметила, то не подала вида. Приблизившись к выходу, Огнегриф услышал громкий писк котят. Он резко обернулся и уставился на поваленное дерево, валявшееся возле пещеры старейшин. Там, в зарослях сухих ветвей, неподвижно лежал слепой хвостолом. С тех пор, как синяя звезда решила дать приют бывшему разбойнику, он жил отдельно, под постоянной охраной. Никто из котов никогда не заходил в этот уголок лагеря. Поэтому Огнегриф очень удивился, увидев здесь котят. «Бандит! Предатель!» – донесся до него возбужденный писк облачка. Огнегриф невольно замер, увидев, как белый котенок выскочил вперед, стукнув хвостолома лапой в бок, и стремительно отпрыгнул назад. Воодушевленный его примером, к хвостолому подскочил еще один котенок и громко завопил. «Не поймаешь! Не поймаешь!» Частокол, охранявший слепого пленника, даже не думал останавливать резвящихся сорванцов. Он лежал чуть поодаль, подвернув под себя лапы, и с видимым удовольствием наблюдал за котятами. Хвостолом мучительно крутил головой, но слепота не позволяла ему увидеть обидчиков. Его когда-то бурая шерсть вся свалялась и торчала клочками. Широкую морду испещряли шрамы от множества когтей, в том числе и от тех, что оставили его без глаз. Теперь никто бы не узнал в нем надменного и кровожадного звездолома. Огнегриф встревожно переглянулся с пепелюшкой. Он понимал, что хвостолом заслужил свою судьбу, но сейчас этот беспомощный старый кот внушал ему острую жалость. Тем временем травля продолжалась, и он почувствовал закипающий гнев. «Я сейчас», — сказал он Пепелюшке и бросился к поваленному дереву. Когда он подбежал, облачко уселся пленнику на хвост и, что было силы, вонзил в него свои маленькие острые зубки. Хвостолом попытался отползти в сторону и протянул лапы, чтобы стряхнуть врага. В ту же секунду частокол вскочил с места и злобно зашипел. «Только тронь, котенка, предатель, и я порву тебя в клочья!» Огнегриф задохнулся от гнева. Бросившись к облачку, он схватил его за шиворот, оторвал от хвостолома и с силой встряхнул. «Ты что делаешь?» – возмущенно запищал малыш. «Больно же!» Огнегриф резко опустил его в снег и остановился, оскалив зубы. «Марш домой!» – приказал он остальным котятам. «Домой, я сказал! Быстро!» Малыши с секунду смотрели на него, испуганно вытаращив глазенки, а потом гурьбой бросились бежать. «А ты?» – зашипел Огнегриф на облачко. «Отстань от малыша!» – лениво бросил частокол, приближаясь к ним. «Он не делал ничего плохого!» «Не лезь не в свое дело!» – рявкнул на него Огнегриф. Частокол прошел мимо, нарочито задев Огнегрифа плечом так, что тот едва не упал и сел возле пленника. «Ишь ты, разошелся, домашний котик!» – негромко бросил он. Огнегриф почувствовал, что весь дрожит. Ему хотелось броситься на частокола и вбить ему в глотку его поганые слова, но он сдержался. «Сейчас не время для драк внутри племени. Кроме того, надо заняться облачком». «Ты слышал, что он сказал?» – спросил Огнегриф, грозно глядя на белого котенка. «Ты знаешь, что значит домашний котенок?» «Домашний?» – озадаченно пробормотал облачко. «Какой домашний?» Огнегриф поперхнулся. Оказывается, облачко даже не догадывается о своем происхождении. «Домашний котенок – это котенок, который растет у двуногих», – осторожно начал он. Некоторые лесные коты не верят в то, что такой котенок может стать хорошим воином. Это касается нас с тобой, облачко. Я, как и ты, родился в доме у двуногих. Облачко слушал, округлив глаза. «О чем это ты?» – тихонько мяукнул он. «Я родился здесь!» «Нет», – спокойно возразил Огнегриф. «Твою мать зовут принцесса. Она моя сестра и живет в доме у двуногих. Она отдала тебя на воспитание грозовому племени, потому что хотела, чтобы ты вырос настоящим воином». Облачко окаменел. И Огнегриву на мгновение почудилось, что он видит перед собой фигурку котенка, слепленную из снега и льда. Наконец малыш пошевелился. «Почему ты не рассказал мне об этом раньше?» Сердито прошипел он. «Прости меня», вздохнул Огнегрив. Я думал, ты знаешь. Мне казалось, что Чернобурка рассказала тебе». Облачко вскочил на лапы и отпрыгнул от Огнегрива. Изумление в его глазах быстро сменилось какой-то холодной решимостью. «Так вот почему меня здесь никто не любит!» – крикнул он. «Они считают меня плохим только из-за того, что я не родился в их дурацком лесу! Это просто глупо!» Огнегрив растерялся. Он помнил, как волновалась принцесса, отдавая ему своего первенца. Как он поклялся ей вырастить из малыша настоящего воина. Теперь он сам заставляет облачко смотреть в прошлое и думать о трудностях, с которыми ему предстоит столкнуться впереди. Что, если котенок решит, что они с принцессой совершили ошибку и напрасно искалечили ему жизнь? «Конечно, глупо», – вздохнул Огнегриф. «Но только так оно и есть. А теперь послушай и постарайся запомнить, что я тебе скажу. Такие воины, как Частокол, не сомневаются в том, что домашние котята не могут быть хорошими. Это значит, мы с тобой должны стать в два раза лучше, чтобы доказать всем, что дело не в крови, а в сердце». Облачко надменно вскинул подбородок. «Я не собираюсь ничего им доказывать!» — крикнул он. — Мне плевать на них. Я стану лучшим воином в племени. Я буду стараться, я буду драться со всеми, кто посмеет в этом сомневаться. И буду убивать преступников, таких как старый хвостолом. Вот!» Огнегриф с облегчением вздохнул, убедившись, что отважный характер помог малышу справиться с потрясением. Однако ему совсем не нравилось то, что облачко до сих пор не понимает законов воинской чести. «Настоящий воин не может быть жесток», – сурово сказал он. «Он никогда не позволит себе поднять лапу на побежденного. Такой воин уронит свою честь и покроет себя позором. Ты понял?» Облачко потупился, пряча глаза. Огнегрив надеялся, что малыш запомнит его слова. Обернувшись, он увидел, что Пепелюшка уже подбежала к хвостолому и осматривает его хвост. «Ничего серьезного», – успокоила она слепого кота. Хвостолом не ответил. Он лежал неподвижно, устремив незрячие глаза на лапы. Огнегриф неохотно подошел к нему и помог подняться. «Пойдем», – тихо сказал он. «Я отведу тебя на твое место». Хвостолом молча повернулся и позволил Огнегрифу подвести себя к устланной листьями яме, выкопанной под ветками поваленного дерева. Частокол проводил их глазами и презрительно дернул хвостом. «Все в порядке, Пепелюшка!» – крикнул Огнегриф, когда слепой улегся. «Теперь можем идти за травами». «Вы куда это?» – подлетел к ним облачко. «А мне можно с вами?» Огнегриф заколебался, но Пепелюшка решительно встала на сторону облачка. «Давай возьмем его, Огнегриф!» – попросила она. «Ты же видишь, он от скуки бесится, вот и занимается всякой ерундой, а нам помощь не помешает». Облачко просиял и заурчал от удовольствия, да так громко, что просто не верилось, откуда в таком маленьком тельце может браться такой мощный звук. «Будь по-твоему», — вздохнул Огнегриф. «Но если будешь хулиганить, очутишься в детской быстрее, чем скажешь мышка». Сильно припадая на изуродованную ногу, Пепелюшка уверенно вела их к оврагу, в котором тренировались ученики. Солнце уже начало садиться, бросая на белый снег длинные голубые тени. Облачко летело впереди, засовывая нос во все трещины в скалах. Видимо, охотился на воображаемую добычу. «А как же мы найдем травы под снегом?» – спросил Огнегриф. «Разве они не замерзли?» «Но ягоды-то остались», — пояснила Пепелюшка. «Щербатая просила меня поискать можжевельник. Он хорошо помогает от кашля и боли в желудке. А еще нам нужен ракитник. Из него мы делаем припарки при ранах и переломах. И обязательно надо набрать ольховой коры. Она прекрасно снимает зубную боль». «Ягодки!» — радостно закричал облачко. «А я наберу больше, чем вы. Вот увидите». С этими словами он понесся в заросли кустарника, растущего на другой стороне оврага. Пепелюшка с улыбкой посмотрела ему вслед. «Он очень способный», — сказала она. «Когда станет учеником, будет все схватывать на лету». Огнегриф только что-то неопределенно буркнул себе под нос. Своей неуемной энергией облачко порой напоминал ему Пепелюшку в ту пору, когда она только-только стала учеником. Но Пепелюшка никогда не стала бы издеваться над беспомощным калекой. «Будь он моим учеником, я начал бы с того, что научил бы его слушаться», — угрюмо пробурчал он. «В самом деле?» — насмешливо переспросила Пепелюшка. «Да уж, ты у нас грозный наставник. Все ученики будут трепетать от ужаса при одном твоем появлении». Огнегриф заглянул в ее смеющиеся глаза и невольно приободрился. Пепелюшка, как никто другой, умела поднять ему настроение. Он перестал беспокоиться об облачке и приготовился искать ягоды. «Пепелюшка!» – прозвенел над оврагом громкий голосок облачка. «Тут ягодки! Иди посмотри!» Огнегриф повернул голову. Облачко стоял под каким-то маленьким хвойным кустиком, притулившимся между двух высоких камней. Возле ствола куст был весь усыпанный маленькими ярко-красными ягодами. «Вкусненькие, наверное!» – крикнул облачко, когда старшие приблизились к нему. Вытянув шейку, он раздвинул рот, чтобы сорвать ягодку. Пепелюшка испуганно ахнула. Огнегриф и глазом не успел моргнуть, а она уже понеслась по снегу так быстро, как только позволяла ее изуродованная лапка. «Не смей!» – кричала она. «Не ешь, облачко!» Она с размаху налетела на котенка и оттолкнула его. С изумленным писком облачко рухнуло в снег, увлекая за собой пепелюшку. Огнегриф бросился к ним, боясь, как бы облачко ненароком не свалился на покалеченную лапку пепелюшки. Однако, когда он подоспел, пепелюшка уже спихнула с себя котенка и грозно закричала. «Ты съел хоть одну? Отвечай!» «Нет», – удивленно мяукнуло облачко. «Я только собирался». «Смотри!» Пепелюшка развернула котенка и ткнула его носом в куст. Никогда еще Огнегриву не доводилось видеть ее в такой ярости. «Смотри, ну не смей трогать!» «Это тис. Его ягоды настолько ядовиты, что их называют смерть ягодами. Одной такой ягодки хватит, чтобы убить такого малыша, как ты». Глаза облачка превратились в две круглые желтые луны. Не говоря ни слова, он в страхе смотрел на пепелюшку. «Ну да ничего», – чуть ласковее сказала она, успокаивающе лизнув малыша в бочок. «Тебе повезло. Хорошенько запомни эти ягоды, чтобы больше никогда не ошибиться. И еще облачко. Никогда, ты слышишь? Никогда не бери в рот то, чего не знаешь». «Я понял, пепелюшка», – горячо пообещал облачко. «Вот и отлично! Пошли за ягодами!» Пепелюшка помогла котенку подняться на лапы. «Позови меня, как только что-нибудь найдешь!» Облачко побежал вперед, но на бегу несколько раз оглядывался на старших. Никогда еще Огнегриф не видел его столь смущенным. Что и говорить, ужасное потрясение для такого гордеца и зазнайки. «Как хорошо, что ты была рядом!» – с благодарностью сказал он пепелюшке. Ему было немного стыдно за свое невежество. Не будь пепелюшки, он не сумел бы предупредить облачко и предотвратить беду. «Ты так много успела узнать от Щербатой!» «Она прекрасный учитель», — ответила пепелюшка. И, отряхнув шерстку от снега, заковыляла во враг вслед за облачком. Огнегриф пошел рядом, еще сильнее замедляя шаг, чтобы не заставлять ее выбиваться из сил. На этот раз пепелюшка заметила его хитрость. «Знаешь, моя лапа уже совсем зажила», – тихо сказала она. «Очень не хочется покидать Щербатую. Да, видно, придется. Не могу же я всю жизнь просидеть около нее». Она остановилась и посмотрела на Огнегрива. Озорные искорки погасли. И теперь в голубую бездну ее глаз Огнегрив увидел лишь боль и тоску. «Я не знаю, что мне делать». Огнегрив вытянулся и нежно потерся щекой о ее щеку. «Синяя звезда знает, она поможет тебе». «Может быть», — кивнула пепелюшка. «Сколько себя помню, я всегда хотела быть похожей на синюю звезду. Она благородная, она посвятила племени всю свою жизнь. Но как я могу послужить моему племени? Какой от меня прок?» «Не знаю», — признался Огнегриф. «Жизнь кота племени предельно проста. Из детской в пещеру учеников, потом посвящение в воины, а по достижению почетного возраста заслуженный покой в обществе старейшин». Огнегриф никогда не задумывался, как складывается жизнь у тех, кто по каким-то причинам выпадает из этой размеренной жизни. Что остается делать калекам, которые не могут ходить в дозор, не могут охотиться и сражаться, как подобает воинам? Даже королевы, выхаживающие котят, когда-то были воинами и обучались защищать своих детенышей. Пепелюшка была храброй и умной. До несчастного случая на дороге она готова была посвятить племени всю свою энергию и преданность. Неужели все это должно пропасть даром? «Во всем виноват коготь», — мрачно подумал Огнегриф. «Это он поставил метки слишком близко к гремящей тропе. Все из-за него». «Ты должна поговорить с синей звездой», — решил он. «Попроси у нее совета». «Ладно», — кивнула пепелюшка. «Пепелюшка!» — прервал их разговор отчаянный виск облачка. «Иди посмотри, что я нашел!» «Иду!» — пепелюшка заковыляла к малышу. На ходу она обернулась к Огнегриву и невесело пошутила. Надеюсь, это не ядовитый послен. Огнегриф посмотрел ей вслед. Он всей душой надеялся, что синяя звезда поможет Пепелюшке найти достойное место в племени. Синяя звезда – великая предводительница, прославившая себя не только отвагой в боях, но и неусыпной заботой о своих котах. Огнегриф невольно вздохнул, вспомнил, как предводительница разозлилась на него, когда он пересказал ей историю лужицы. Почему она повела себя так странно? Почему история о двух котятах из грозового племени настолько потрясла ее, что она закрыла глаза на преступление когтя? Огнегриф помотал головой и пошел догонять Пепелюшку. Ясно одно, у синей звезды есть какая-то тайна, и проникнуть в нее ему, видимо, не суждено. Глава 8. Огнегриф лежал в детской, не сводя глаз с крошечных котят, жадно сосущих свою мать. Гордость и волнение переполняли его сердце. Перед ним лежало будущее грозового племени. Внезапно в памяти у него шевельнулось какое-то смутное сомнение. В грозовом племени не было таких маленьких котят. Откуда они взялись? Он оторвал взгляд от котят, чтобы посмотреть на их мать, но увидел лишь переливающуюся серебристо-серую шерстку. У королевы не было лица. Огнегриф поперхнулся криком. Парализованный ужасом, он смотрел на королеву, но ее очертания вдруг начали расплываться и таять во тьме. Котята зашевелились и громко запищали от страха и одиночества. Налетевший откуда-то порыв ледяного ветра мгновенно унес теплые запахи детской. Огнегриф вскочил и бросился туда, откуда доносился писк беспомощных котят. Но вокруг него была лишь тьма, пронизанная ветром и холодом. «Я не вижу вас!» — в отчаянии закричал он. «Где вы?» Вдруг откуда-то пролился сноп мягкого золотистого света. Прямо перед собой Огнегриф увидел кошку. Около ее лап свернулись котята. Он сразу узнал пестролистую. Огнегриф открыл рот, чтобы заговорить с ней, но целительница лишь с нескрываемой нежностью посмотрела на него и исчезла. Огнегриф очнулся и понял, что лежит на подстилке из мха в пещере воинов. «Может, перестанешь орать?» – злобно спросил Дым. «Ты никому спать не даешь!» Огнегриф сел. «Прости», – пробормотал он, не сводя глаз с центра пещеры, где обычно спал коготь. Однажды глашатай уже жаловался на то, что крики Огнегрифа не дают ему спать по ночам. К счастью, когтя не было. Судя по свету, проникающему в пещеру сквозь сплетение ветвей, утро было в самом разгаре. Огнегриф торопливо начал вылизываться, стараясь скрыть от дыма, насколько потряс его только что увиденный сон. Какие-то перепуганные брошенные котята, исчезнувшая мать. Что это могло означать? Возможно, это пророчество? Но о чем? И о ком? В грозовом племени нет таких маленьких котят. Видя, что Огнегриф занят умыванием, Дым бросил на него испепеляющий взгляд и удалился. Огнегриф остался один, если не считать спящих Ветрогона и Долгохвоста. Крутобок тоже куда-то запропастился. Огнегриф только теперь заметил его отсутствие, а потрогав ледяную подстилку, заподозрил, что друг вообще не ночевал в пещере. «Бегал на свидание к Серебрянке», — догадался он. Он давно смирился с увлечением друга, но никак не мог перестать беспокоиться за него. Как просто все было раньше, когда они с Крутобоком были учениками. Огнегриф просунул голову между веток и уставился на засыпанный снегом лагерь, сверкающий в лучах холодного зимнего солнца. Когда же, наконец, наступит потепление? В зарослях крапивы завтракала песчаная буря. «Привет, Огнегриф!» – весело крикнула она. «Пошевеливайся, если хочешь позавтракать. Там уже почти ничего не осталось». Огнегриф почувствовал, как в животе у него заурчало. Ей схотелось, как будто он голодал несколько лун. Он выскочил из пещеры, подбежал к куче еды и с сожалением убедился, что песчаная буря оказалась права. На земле сиротливо валялось несколько съедобных кусочков. Он выбрал себе скворца и понес его в крапиву, чтобы позавтракать вместе с песчаной бурей. «Сегодня придется как следует поохотиться», – прочавкал он с полным ртом. «Буран и кисточка уже ушли и взяли с собой своих новых учеников», – откликнулась песчаная буря. «Царапка и веснянка просто тряслись от нетерпения». «Интересно», – Крутобок догадался взять папоротника на охоту. Не успел Огнегриф подумать об этом, как увидел рыжего котика, выбегающего из пещеры учеников. Папоротник быстро огляделся и, сникнув, потрусил к Огнегриву. «Ты не видел Крутобока?» – спросил он. «К сожалению, нет», – ответил Огнегриф. «Он ушел раньше, чем я проснулся». «Вечно его нет», – уныло пожаловался папоротник. «Если так пойдет, Быстролап станет воином раньше меня». «И Царапка с Веснянкой тоже!» «Не говори ерунды!» – оборвал его Огнегриф, чувствуя внезапный прилив злости на Крутобока и его шашни с Серебрянкой. «Ни один воин не имеет права так безобразно относиться к своему ученику!» «Ты делаешь большие успехи!» – приободрил он малыша. «Если хочешь, можешь пойти сегодня на охоту со мной!» «Спасибо!» – повеселел папоротник. «И я с вами!» объявила песчаная буря, торопливо проглатывая последний кусочек своего завтрака. Быстро облизнувшись, она первой бросилась к папоротниковому тоннелю, ведущему из лагеря в лес. «Ну-ка, папоротник!» – окликнул малыша Огнегриф, когда они очутились возле оврага для тренировок. «Скажи-ка мне, где лучше всего искать дичь?» «Под деревьями!» – отчеканил папоротник и подтвердил свои слова взмахом хвоста. «Там можно найти мышей и белок. Они часто ищут на земле орехи или семена». «Отлично!» – похвалил Огнегриф. «Давай-ка проверим, так ли это». Все трое двинулись вдоль оврага. По дороге они наткнулись на Чернобурку. Королева любовалась своими котятами, резвящимися в снегу. «Малышам полезно размять лапки», – пояснила Чернобурка. Из-за этого снегопада они долго сидели взаперти и совсем извелись. Облачко гордо стоял под тисовым деревом и с важным видом объяснял своим приемным братишкам, что красные ягодки называются смерть ягодами, поэтому их никогда, никогда нельзя брать в рот. Огнегриф едва сдержал смех и быстро пробежал мимо, на ходу поздоровавшись с малышами. На вершине холма снега было гораздо меньше, чем внизу, а под корнями деревьев то тут, то там темнели клочки бурой глины. Трое охотников припали к земле, и Огнегриф сразу же услышал шорох крошечных лапок. Пахло мышкой. Он весь подобрался и скользнул вперед, едва касаясь лапами земли, чтобы не спугнуть добычу. Ничего не подозревающая мышка сидела спиной к охотнику и беспечно грызла упавшее семечко. Приблизившись на длину одного хвоста, Огнегриф прыгнул и торжествующе обернулся к друзьям, сжимая в пасти свою добычу. «Славный удар!» – одобрила песчаная буря. Огнегриф забросал убитую мышку землей, чтобы забрать попозже, и посмотрел на папоротника. «Ты следующий!» Папоротник гордо поднял голову и двинулся вперед, рыская глазами по сторонам. Огнегриф сразу заметил черного дрозда, деловито клевавшего ягоды возле кустарника астролиста, но решил промолчать. К счастью, папоротник сам заметил добычу. Медленно, шажок за шажком, он начал приближаться к кусту и, наконец, замер, выжидая. Огнегриф видел, как колышется от напряжения рыжий загривок котика, и понял, что пауза слишком затянулась. Дрозд почуял опасность и взлетел. Но папоротник уже успел прыгнуть ему вслед и с сильным ударом сбил на землю. Прижав добычу лапой, он виновато повернулся к Огнегриву. «Я плохо рассчитал», — признался он. «Слишком долго выжидал, да?» «Пожалуй», — кивнул Огнегрив. «Но не расстраивайся. Ты поймал его, и это главное». Когда вернемся, отнеси своего дрозда старейшинам», — вставила песчаная буря. Папоротник просиял. «Конечно, я...» — начал было он, но тут из-за врага донесся чей-то громкий испуганный визг. «Похоже, кричит котенок», — подпрыгнул Огнегриф. Не разбирая дороги, он бросился на крик. Папоротник и песчаная буря неслись следом за ним. Вылетев из-за деревьев, Огнегриф вскарабкался на гребень холма и посмотрел вниз. «Великое звездное племя!» — выдохнула песчаная буря. Прямо под ними, на дне оврага, шевелился какой-то огромный черно-белый зверь. В следующую секунду в нос ударил резкий барсучий запах. Никогда прежде Огнегрифу не доводилось видеть барсука. Зато он часто слышал, как хищник шумно возится в кустах. Теперь же чудище было совсем близко. Запустив огромную лапу с крючковатыми когтями в расщелину скалы, барсук пытался выцарапать оттуда громко верещавшего облачка. «Огнегриф!» — вопил котенок. «На помощь!» Дрожь пробежала по телу Огнегрифа, поднимая дыбом каждую шерстинку. Не раздумывая, он прыгнул во враг, присел и взметнул вверх передние лапы, приготовившись к бою. Краем глаза он успел заметить бегущих вниз по склону друзей. Размахнувшись, он полоснул барсука когтями по боку. Огромный зверь взревел от боли и обернулся, оскалив страшные зубы. Несмотря на свою грузность, барсук оказался очень проворен и непременно поймал бы Огнегрифа, если бы подоспевший папоротник не подскочил к нему сбоку и не ударил когтями по морде, стараясь выцарапать глаза. Барсук бросился на обидчика, но песчаная буря уже повисла на нем, впившись зубами в заднюю лапу. Барсук с силой рванулся, сбросил с себя кошку и перекувыркнулся через голову. Огнегриф был уже наготове. Выпустив когти, он снова ударил зверя в бок. На снег закапали первые алые капли. Барсук заревел и попятился. Песчаная буря поднялась с земли и зашипела. Этого барсук уже не выдержал. Резко повернувшись, он бросился на утек, сильно хромая на прокушенную ногу. Огнегриф бросился к облачку. «Как ты? Ранен?» Весь дрожа, малыш кое-как выбрался из расщелины. «Нет!» — Огнегриф с облегчением вздохнул. «Что случилось? Где Чернобурка?» «Не знаю. Сначала мы играли, а потом я повернулся, а вокруг никого нет. Тогда я решил пойти поискать тебя, а там вдруг барсук!» Котенок испуганно пискнул и сжался в комочек, уронив голову на лапки. Огнегриф вытянул шею, чтобы облизать малыша, но услышал взволнованный голос песчаной бури. «Смотри, Огнегриф!» Он обернулся. Папоротник неподвижно лежал на боку. Кровь текла у него из задней лапы, окрашивая снег. «Ничего страшного!» – простонал он, пытаясь подняться. «Лежи! Мы сейчас посмотрим!» – велела песчаная буря. Огнегриф подбежал к ученику и быстро осмотрел рану. К счастью, она оказалась длинной, но не глубокой, а кровотечение почти прекратилось. «Звездное племя хранит тебя!» — с облегчением вздохнул Огнегриф. «Ты спас меня от зубов этого вонючки! Ты настоящий храбрец, папоротник!» Глаза маленького ученика вспыхнули от радости. «Какой я храбрец!» — смутился он. «Я даже подумать ни о чем не успел!» «Ты поступил, как настоящий воин!» Поддержала его песчаная буря. «Но откуда барсук мог взяться здесь среди бела дня? Они ведь охотятся по ночам». «Наверное, голодал, как и мы», — предположил Огнегриф. «Иначе он ни за что бы не напал на такого крупного зверька, как наш облачко». Он повернулся к котенку и бережно поставил его на лапы. «Пошли в лагерь». Песчаная буря помогла папоротнику подняться с земли и пошла рядом, дожидаясь, пока он скарабкается вверх по склону. Огнегриф шел с облачком, который, вопреки обыкновению, старался держаться как можно ближе к нему. Взобравшись на холм, они увидели Чернобурку. Королева металась возле лагеря, отчаянно выкрикивая имя своего приемыша. Встревоженные криками, ей навстречу стали высыпать и другие коты. Огнегриф успел заметить Ветрогона и Дыма и тут же привычно замер, увидев вылезающего из папоротников когтя. Чернобурка подбежала к облачку и принялась горячо вылизывать его, взволнованно повторяя: «Где ты был? Я тебя искала повсюду, я с ног сбилась. Разве можно убегать от мамы?» «Я вовсе не убегал», — возразил котенок. «Что тут происходит?» — рявкнул коготь, протискиваясь вперед. Пока Огнегриф рассказывал о нападении барсука, Чернобурка продолжала яростно приглаживать языком растрепанную шерстку облачка. «Мы его прогнали», — закончил Огнегриф. «Папоротник вел себя, как настоящий воин». Коготь по-прежнему не сводил с него горящих желтых глаз, но Огнегриф спокойно выдержал его взгляд. На этот раз ему нечего было стыдиться, и он не чувствовал себя виноватым. «Отправляйся к Щербатой и покажи ей свою лапу», — велел глашатай папоротнику. «Что же касается тебя?» Он обернулся и угрожающе смерил глазами облачко. «Как ты смел подвергать себя такой опасности? Или ты считаешь, что у наших воинов нет других дел, кроме как спасать тебя?» Облачко робко прижал ушки к голове. «Прости меня, коготь, я не хотел». «Не хотел он. Неужели тебя до сих пор не научили чему-нибудь более полезному, чем постоянно ввязываться во всякие неприятности?» «Он еще совсем малыш», — ласково возразила Чернобурка, укоризненно глядя на глашатая своими светлыми зелеными глазами. Коготь ощерил зубы и зашипел. «Малыш? Да от этого малыша больше неприятностей, чем от всех остальных котят вместе взятых!» — заорал он. «Пришло время преподать ему хороший урок. Давно пора приставить его к какому-нибудь полезному делу». Огнегриф открыл рот, чтобы броситься на защиту племянника. «Во-первых, облачко попал в беду случайно. А во-вторых, пережитый ужас стал ему хорошим уроком за непослушание. Не хватит ли с малыша?» Но коготь не дал ему и слова вставить. «С сегодняшнего дня будешь ухаживать за старейшинами», — приказал он облачку. «Будешь выносить грязные постели и приносить свежий мох на новые подстилки. Проверяй, довольно ли у них еды, вытаскивай клещей из их шерсти». «Клещи?» — воскликнул облачко, от отвращения забыв о страхе перед глашатаем. «С какой стати я должен этим заниматься? Почему они сами не могут искать своих клещей?» «Потому что они старейшины», — прошипел коготь. «Если ты хочешь когда-нибудь стать учеником, тебе придется хорошенько усвоить законы племени». Он гневно посмотрел на облачко и закончил. «Отправляйся немедленно! И не смей оставлять работу без моего разрешения!» Облачко дерзко поднял голову, но не посмел второй раз возразить глашатаю. Выдержав грозный взгляд когтя, он повернулся и кинулся в туннель. Чернобурка с горестным криком бросилась вслед за ним. «Я всегда был против того, чтобы приносить в племя домашних котят!» — фыркнул коготь. Он обращался к Дыму, но при этом не сводил глаз с Огнегрива, явно вызывая его на спор. Огнегрив отвернулся. «Пошли, папоротник», — тихо сказал он, подавляя гнев. Сейчас он не мог позволить себе открыто сцепиться с когтем. «Я помогу тебе дойти до Щербатой. А я вернусь и подберу нашу добычу», — предложила песчаная буря. «Надеюсь, вы не хотите, чтобы этот барсучище нашел ее и слопал?» С этими словами она кинулась вверх по склону. «Спасибо!» — крикнул ей вслед Огнегриф и повел папоротника в лагерь. С каждым шагом ученик хромал все сильнее и выглядел очень измученным. Подойдя к туннелю, Огнегриф изумленно попятился. Из лагеря в сопровождении Щербатой медленно выходил Хвостолом. Охранявшие его Частокол и Долгохвост бежали сзади, сердито переговариваясь между собой. «Должно быть, мы спятили, если разрешаем ему такие вольности», — ворчал Долгохвост. «А ну, как он сбежит?» «Куда он сбежит?» — прикрикнула на него Щербатая. «Скорее ежи полетят!» «Что за безмозглый комок шерсти?» — проворчала она, осторожно сгребая снег с гладкого камня. Расчистив площадку, она подвела к ней хвостолома. Тот молча сел, подставил солнцу слепшую морду и жадно втянул ноздрями зимний воздух. «Сегодня хороший денек», — приговаривала старуха, тесно прижимаясь к нему, и голос ее дрожал от нежности. «Скоро снежок-то растает, и начнется сезон юных листьев. В лесу будет полным-полно жирной и вкусной дичи. Вот тогда-то ты совсем поправишься, верно?» Слушая ее ласковое бормотание, Огнегриф вспомнил о том, о чем не знал ни один кот. Даже сам хвостолом не догадывался, что старая целительница приходится ему родной матерью. Бывший предводитель неподвижно сидел на камне, безучастный к добрым словам Щербатой. Заглянув в глаза старухи, Огнегриф прочел в них такую боль, что невольно вздрогнул. Закон запрещал целителям иметь детей, поэтому в свое время Щербатой пришлось отказаться от своего сына и отдать его на воспитание другой королеве. А совсем недавно, когда шайка звездолома напала на лагерь грозовых котов, Щербатая выцарапала сыну глаза, спасая себя и свое племя. И все же она продолжала любить хвостолома, хотя и понимала, что значит для него не больше, чем любая другая кошка из грозового племени. Поняв это, Огнегриф едва не расплакался от жалости к старухе. «Я все расскажу когтю!» — возбужденно крикнул частокол, взбираясь на камень, на котором сидел слепой кот. «Он не велел разрешать пленнику покидать лагерь!» Огнегриф одним прыжком очутился возле вопящего кота, так, что его морда почти коснулась усов частокола, и зашипел. «Насколько я помню, нашу предводительницу до сегодняшнего дня звали Синей Звездой. Как ты думаешь, чье слово для нее будет значить больше? Твое или целительницы племени?» Частокол сел на задние лапы, губы его раздвинулись, обнажив десна. Огнегриф услышал за спиной предостерегающее шипение папоротника и напрягся, ожидая нападения долгохвоста. Однако Щербатая не позволила ему строить драку. «Что это вы тут затеяли? Что стряслось с папоротником?» Встревожно спросила она, свешивая с края скалы свою плоскую полосатую морду. «Его барсук поцарапал», — объяснил Огнегриф, бросив последний злобный взгляд на частокола. Старая кошка тяжело спрыгнула со скалы и принялась тщательно осматривать и обнюхивать раненую лапу. «Жить будешь», — выдохнула она наконец. «Отправляйся к моей пещере. Найдешь там свою сестру, она даст тебе трав, чтобы сделать примочки». «Спасибо, Щербатая», — мяукнул папоротник и захромал прочь. Огнегриф пошел за ним следом. Но перед самым входом в туннель что-то заставило его оглянуться. Щербатая снова вскарабкалась на скалу, уселась возле хвостолома и принялась нежно вылизывать ему шерсть. Огнегриф даже расслышал тихое бормотание, с каким кошка мурлычет над своими котятами. Но хвостолом оставался по-прежнему безучастен. Он даже не повернулся к старухе и не попытался лизнуть ее в ответ. Грустно вздохнув, Огнегриф нырнул в туннель. Он знал, что на свете немного найдется уз прочнее тех, что связывают мать с ее детьми. Щербатая до сих пор чувствует связь с сыном, несмотря на все страдания, которые принес ей хвостолом. Он убил своего отца. Он был кровавым кошмаром для собственного племени. Он возглавил шайку бродяг и напал на грозовое племя. И тем не менее, в каком-то уголке души он до сих пор остается для матери маленьким любимым котенком. Так каким же образом камень и невидимка оказались отлучены от матери? Что заставило желудя принести их в речное племя? И самое главное, почему в грозовом племени не пытались разыскать их? Глава 9. В пещере Щербатой Пепелюшка принялась колдовать над раной папоротника, а Огнегриву пришлось вновь повторить историю с барсуком. Наконец Пепелюшка ушла и вернулась с травами для припарок. «Тебе лучше переночевать здесь», — сказала она брату. «Ты не волнуйся, через пару деньков твоя лапка будет как новенькая». Она говорила это от чистого сердца, без тени сожаления о собственной лапе, которой уже никогда не суждено стать новенькой. Повернувшись к Огнегриву, Пепелюшка сообщила. «Только что сюда забегал Облачко. Сказал, что ему велели вытаскивать клещей у стариков. Я дала ему немного мышиной желчи». «Это еще для чего?» – поразился Огнегрив. «Капнешь на клеща, и он отвалится», – пояснила Пепелюшка. И в ее голубых глазах заплясали веселые искорки. «Только потом не советую облизывать лапки. Жуткая гадость!» «Надеюсь, Облачко будет в восторге», – сморщился Огнегрив. «Мне так неприятно, что коготь наказал его. Разве он виноват в том, что барсук напал на него?» «Ты ж знаешь, что с когтем спорить бесполезно», – повела плечиками Пепелюшка. «Это точно», – кивнул Огнегрив. «Ладно, пойду погляжу, как он там». Едва он сунул голову в пещеру старейшин, как в нос ему ударил едкий запах мышиной желчи. Старый безух лежал на боку, а Облачко копался в его шкуре, выискивая клещей. Когда котенок случайно проронил несколько капель желчи на внутреннюю поверхность стариковского бедра, тот недовольно дернулся и заворчал. «Полегче, малыш, когти-то подбирай!» «Убрал, убрал!» – буркнул котенок, перекосившись от отвращения. «Сейчас, потерпи чуть-чуть!» «Все, безух, больше нет!» Старая рябинка, внимательно наблюдавшая за процедурой, подняла голову и посмотрела на Огнегрива. «Шустрый у тебя племянничек, Огнегрив!» – прошамкала она. «Нет, мне твоих услуг не требуется!» – отрезала она, когда малыш направился к ней с куском мха, пропитанным желчью. «У меня, спасибо звездному племени, клещей не водятся. И на твоем месте я бы не будила кривулю», — добавила она, кивнув на старуху, прикорнувшую у поваленного ствола. «Она-то тебе точно спасибо не скажет». Облачко мгновенно приободрился и расправил плечи. В пещере стариков больше не было. «Значит, я могу идти?» — с надеждой спросил он. «Займешься кривулей, когда она проснется», — разочаровал его Огнегрив. «А пока надо вытащить отсюда грязные подстилки. Давай я тебе помогу». «И смотрите, чтобы мох был сухой», — проворчал им вслед безух. Вдвоем они вытащили из пещеры кучу старого мха и вереска и в несколько заходов выволокли все за пределы лагеря. В лесу Огнегрив велел малышу как следует потереть лапки о снег, чтобы смыть следы желчи. «А теперь пойдем нарвем свежего мха», — сказал он. «Пошли, я знаю хорошее местечко». «Я устал», — хныкал Облачко, послушно плетясь вслед за Огнегривом. «И не хочу заниматься всякой гадостью». «Тем хуже для тебя», — отрезал Огнегрив. «Выше нос, бывает и похуже. Я не рассказывал тебе, как в бытность учеником мне пришлось в одиночку ухаживать за Щербатой». «Да ну!» — вытаращил глаза Облачко. «Она ведь такая злюка! Наверное, царапала тебя?» «Только языком», — рассмеялся Огнегрив. «Он у нее острый, как колючка». Облачко коротко хмыкнул, и Огнегрив с облегчением вздохнул. Малыш перестал жаловаться, помог выкопать из-под снега свежий мох и, внимательно поглядывая на Огнегрива, стряхнул избыток влаги с зеленых пушинок. Когда они возвращались в лагерь с полными постями мха, Огнегрив заметил, что какой-то кот выскользнул из папоротников и бросился вверх по склону. Судя по огромным размерам и полосатой шкуре, это был не кто иной, как коготь. Огнегрив сощурил глаза. Глашатай вел себя очень странно. У выхода из туннеля он помедлил, воровато огляделся и со всех лап бросился бежать вверх по склону. Огнегрив почувствовал, как у него слабеют лапы. Что-то тут было не так. «Облачко, подозвал он, опуская свою охапку мха на землю. «Отнеси старикам свой мох, потом возвращайся и забери мой. Я должен кое-что сделать. Ты понял?» Облачко мяукнул, не выпуская мох из пасти, и побежал к тоннелю. Когда он скрылся, Огнегриф повернулся и побежал по склону к тому месту, за которым только что исчез коготь. Глашатай уже скрылся из глаз, но по сильному запаху и цепочке следов на снегу Огнегриф без труда определил направление. Главное – соблюдать осторожность и не дать когтю заподозрить слежку. Дорожка следов вела через высокие сосны, мимо оврага, где жил страшный древогрыз. Внезапно Огнегриф понял, что глашатай направляется к землям двуногих. Он даже задохнулся от страха. Что, если коготь ищет принцессу, сестру Огнегрива? Может быть, он так разозлился на облачко, что решил напасть на его мать? Огнегрив никогда никому не рассказывал, где живет принцесса. Но такому опытному воину, как коготь, ничего не стоит найти кошку по запаху, сохранившемуся на ее котенке. Огнегрив замедлил шаг, стараясь идти как можно медленнее. Пробегая мимо куста утесника, он краешком глаза заметил какое-то быстрое движение в зарослях. Приглядевшись внимательней, он заметил копошившуюся под кустом мышку. Огнегрив не хотел останавливаться, но мышка сама просилась ему в лапы. Не задумываясь, он сжался в комок и прыгнул на добычу, прибив ее лапой к земле. Пришлось еще немного задержаться, чтобы закопать мышку в снег. И только после этого продолжить преследование когтя. Он ускорил бег, боясь, что из-за мышки пропустил что-то очень важное. Обогнув ствол поваленного дерева, Огнегриф почти нос к носу столкнулся с возвращающимся когтем. Глашатай изумленно отпрянул. «Безмозглый мышонок!» – зашипел он. «Что ты здесь делаешь?» Первым чувством Огнегрифа было огромное облегчение. Совершенно очевидно, что за такое короткое время коготь никак не мог добраться до принцессы и причинить ей зло. Но в следующую секунду он увидел, что в янтарных глазах глашатая горит какое-то страшное подозрение. «Он же не мог догадаться, что я за ним следил», – испуганно подумал Огнегриф. «Я? Я пошел искать для облачка хороший мох на подстилке», – выпалил он. «А заодно решил немного поохотиться». «Я не встретил тут никакой дичи», – прорычал коготь. «А я нашел и даже закопал по дороге», – ответил Огнегрив, мотнув головой в сторону, откуда только что пришел. «А ну-ка, покажи», – прищурился глашатай. Взбешенный недоверием глашатая, Огнегрив по запаху вернулся назад и раскопал снег над спрятанной мышкой. «Доволен?» Глашатай насупился, но промолчал. Видно было, что ему очень хочется придраться к чему-нибудь, но он пока не может придумать, к чему. «Ладно», – неохотно фыркнул он. Потом нагнул голову, поднял оставленную Огнегривом мышку и, не говоря ни слова, пошел к лагерю. Огнегрив проводил его взглядом и возвратился к цепочке запахов. Ему не терпелось узнать, куда именно ходил коготь. Время от времени он настораживал уши, опасаясь, что коготь может вернуться и выследить его. Однако вокруг все оставалось спокойно, и Огнегриф понемногу расслабился. Запах глашатая привел к ограде, окружавшей жилище двуногих. Огнегриф несколько раз прошелся взад-вперед, тщательно обнюхивая землю. Снег был истоптан множеством кошачьих лап. Следов было так много, что Огнегрив никак не мог в них разобраться. Однако он учуял какой-то странный запах, и запах этот ему решительно не понравился. Ясно дело, совсем недавно в этом месте побывало множество очень странных котов. Все запахи были незнакомые, все, кроме запаха когтя. Огнегрив брезгливо повел носом. Чужие коты воняли падалью и какой-то дрянью из помоек двуногих. Он в задумчивости уселся на снег и принялся вылизывать лапки. Зачем коготь приходил сюда? По запаху нельзя было определить, встречался глашатай с этими котами или просто пробежал по их следам. Огнегрив уже собрался возвращаться в лагерь, как вдруг услышал громкий оклик за спиной. «Огнегрив! Огнегрив!» Вскочив, он резко обернулся. В самом дальнем конце сада двуногих на ограде сидела принцесса. Огнегрив стремительно бросился к изгороди, подпрыгнул и уселся рядом. Принцесса издала глубокое горловое урчание и потерлась щекой о щеку брата. «Какой ты стал худющий!» — воскликнула она, отодвигаясь от него. «Ты хорошо питаешься?» «Нет, у нас сейчас плохо с едой», — признался Огнегрив. Из-за холода и снегопада вся дичь попряталась. «Так ты голодный?» — допытывалась сестра. «А у меня дома полная миска еды. Хочешь, принесу тебе поесть?» Огнегрив заколебался. При одной мысли о еде, за которой не придется долго охотиться, рот его сразу наполнился слюной. Но здравый смысл в конце концов взял верх над голодом. Во-первых, он не сможет вернуться в лагерь, если весь пропахнет запахами двуногих. А самое главное, честь воина требовала сначала накормить племя, а уж потом позаботиться о собственном желудке. «Спасибо, принцесса, но я не могу», — отказался он. «Ну, я надеюсь, мой облачко не голодает?» — встревожилась принцесса. «Я уже несколько дней жду тебя, а ты все не приходишь. Как там мой малыш?» «Отлично!» — заверил ее Огнегрив. «Скоро станет учеником!» Принцесса гордо вскинула голову, и Огнегрив невольно поежился. Он прекрасно понимал, что значило для сестры отдать своего первенца в племя, поэтому не посмел огорчать ее своими сомнениями и тревогами. «Облачко сильный и храбрый», — сказал он, — «и умный. А еще он заносчивый и непослушный, избалованный и не уважает старших», — мрачно подумал он про себя. Но он исправится, как только получше узнает законы жизни племени. «Я не сомневаюсь, что из него вырастет прекрасный воин», — добавил Огнегрив. Принцесса довольно замурлыкала. «Разумеется, тем более, что у него будет такой наставник, как ты!» Огнегрив смущенно пошевелил ушами. Принцесса полагает, что ему очень просто быть воином. Она ничего не знает о тех проблемах, которые существуют внутри племени. Не представляет, как тяжело принять правильное решение тогда, когда случается что-то, противоречащее законам и принципам жизни племени. «Я лучше побегу», — мяукнул он. «Как-нибудь загляну еще разок. А в сезон юных листьев приведу с собой облачко», — пообещал Огнегрив. Он быстро лизнул сестру и спрыгнул с забора, слыша за спиной громкое урчание принцессы. Видимо, мысль о скорой встрече с любимым котенком обрадовала ее еще сильнее, чем будущее свидание с братом. По запаху когтя Огнегрив бросился обратно, не забывая поглядывать по сторонам в поисках дичи. После того, как он сказал когтю, что охотится, будет лучше не возвращаться в лагерь без добычи. Внезапно до него донесся какой-то незнакомый звук. Огнегрив остановился и прислушался. Где-то неподалеку капала вода. Повертев головой, Огнегрив увидел серебристую каплю, повисшую на колючей веточке. Капля росла на глазах и весело сверкала на солнце, а потом вдруг сорвалась с ветки и упала, растаяв в крошечной лунке на снегу. Огнегрив задрал голову, отовсюду слышался веселый перезвон капели. Теплый влажный ветерок ерошил шерстку. Ликующая радость затопила сердце. Лютый сезон голых деревьев подходит к концу. Скоро придет время юных листьев, и лес снова наполнится дичью. Начинается оттепель. Глава 10. Вернувшись в лагерь, Огнегрив сразу натолкнулся на синюю звезду, выходившую из детской. Он быстро положил свою добычу в общую кучу и подбежал к предводительнице. «В чем дело, Огнегрив?» — спросила синяя звезда. Голос ее звучал спокойно, но в нем не было и следа привычной теплоты. Она так и не простила мне расспросов о пропавших котятах, уныло подумал Огнегриф. Он почтительно склонил голову и сообщил: «Синяя звезда, я охотился возле жилища двуногих и...» «Почему именно там?» – перебила его предводительница. «Огнегриф, порой мне кажется, что ты слишком много вертишься возле двуногих». «Я просто подумал, что там может быть побольше дичи», – попытался оправдаться Огнегриф. «Так вот, я почуял там запах каких-то незнакомых котов». Синяя звезда сразу посерьезнела. Она насторожила уши и внимательно посмотрела в глаза Огнегриву. «Сколько их? Какому племени они принадлежат?» «Не могу сказать точно, сколько их там», — признался Огнегрив. «Думаю, штук 5 или 6. Судя по запаху, они не принадлежат ни к одному из лесных племен». Он брезгливо повел носом, вспомнил вонь от следов. «Они пахли падалью. Значит, это были взрослые коты, а не котята». Синяя звезда задумчиво посмотрела на него, и Огнегриф с облегчением увидел, что из ее глаз исчезли следы неприязни. «Запах старый или свежий?» «Довольно свежий, но никаких котов я там не видел», — ответил Огнегриф. «Кроме когтя», — добавил он про себя, так и не решившись рассказать предводительнице всю правду. «Во-первых, синяя звезда явно не в настроении выслушивать новые обвинения против глашатая. А во-вторых, обвинять когтя пока не в чем. Возможно, он вовсе не встречался с этими котами, а просто бежал по их следам». «Возможно, это шайка бродяг с территории двуногих», — задумчиво протянула синяя звезда. «Спасибо, Огнегриф. Я распоряжусь, чтобы дозорные не спускали глаз с этого места. Не думаю, что эти попрошайки посмеют атаковать грозовое племя, но осторожность никогда не помешает». Огнегриф возвращался в лагерь с полевкой в зубах. В ослепительно-голубом небе ярко сияло солнце. Прошло всего 2 дня после встречи с принцессой, а снег уже почти полностью растаял. На ветках быстро набухали почки, деревья подернулись зеленоватой дымкой. Но самое главное, в лесу опять появилась дичь. Хранилища племени вновь были полны. И впервые за много лун коты наконец смогли наесться досыта. Выйдя на поляну, Огнегриф увидел, как королевы вытаскивают из детской старые подстилки. Положив полевку в общую кучу, Огнегриф побежал на помощь, радуясь тому, что облачко тоже принимает участие в общей работе. «Я хочу показать чернобуркиным котятам лучшее место для сбора мха», гордо сообщил котенок, пробегая мимо Огнегрива с охапкой старых подстилок. «Молодец!» – похвалил Огнегрив. Несмотря на то, что коготь давно освободил малыша от повинности по уходу за старейшинами, облачко продолжало добровольно помогать старикам. Это было приятным симптомом. Возможно, у непоседы наконец-то пробуждается чувство долга по отношению к принявшему его племени. «Только постарайся держаться подальше от барсуков!» Из пещеры тяжело выкатилась златошейка, толкая перед собой кучу грязного мха. По ее заметно округлившемуся животу было ясно, что в племени вот-вот появятся новые котята. «Привет, Огнегриф!» – поздоровалась королева. «Так приятно вновь погреться на солнышке, правда?» Огнегриф дружелюбно лизнул ее в плечо. «Совсем скоро придет сезон юных листьев», – проурчал он. «Твои малыши отлично подгадали время для появления на свет. А когда?» Он резко обернулся, услышав за спиной громкий оклик когтя. «Огнегриф, если тебе нечем заняться, кроме как чесать языком с королевами, то у меня есть для тебя полезное дело». Огнегриф едва сдержался, чтобы не огрызнуться. Он охотился с раннего утра и лишь на минутку остановился перекинуться словом с златошейкой. «Возглавь дозор вдоль границы с речным племенем», — продолжал глашатай. «Там уже несколько дней никто не патрулировал. А после того, как сошел снег, нужно как можно скорее обновить метки. И заодно посмотри, не охотились ли речные коты на наших территориях. Если увидишь, что они опять принялись за старое, поступай как положено». «Да, коготь», – кивнул Огнегриф. Не иначе у ежей выросли крылья, раз глашатай снизошел до того, чтобы поставить его командиром патруля. Впрочем, скорее всего, когтем движет тонкий расчет. Глашатай слишком умен, чтобы публично демонстрировать свою ненависть к Огнегриву. Поэтому при свидетелях ему приходится относиться к нему так же, как ко всем остальным воинам. «Но я все равно не доверяю тебе», — упрямо подумал Огнегрив, а вслух спросил. «Кого мне взять с собой?» «Кого пожелаешь? Или ты хочешь, чтобы я еще и этим занимался?» Брезгливо фыркнул глашатай. «Нет, коготь», — послушно отозвался Огнегрив, еле сдерживаясь, чтобы не вцепиться когтями в покрытую шрамами морду глашатая. Быстро попрощавшись с златошейкой, он понесся к пещере воинов и заглянул внутрь. Песчаная буря лежала на боку и вылизывалась, а Крутобок болтал с Ветрогоном. «Кто пойдет со мной в дозор?» – спросил Огнегрив. Коготь велел проверить границу с речным племенем. При упоминании о речном племени Крутобок тут же вскочил на лапы. Ветрогон чуть помедлил и тоже присоединился к нему. Песчаная буря перестала умываться и страдальчески посмотрела на Огнегрива. «Только хотела немного передохнуть», – пожаловалась она. «С рассвета не присела, все охотилась». Голос ее звучал насмешливо, но в нем не было и следа той враждебности, с которой она относилась к Огнегриву раньше, когда он только появился в племени. Огнегрив едва успел подумать об этом, как кошка уже вскочила с места и побежала к выходу. «Так и быть, пойдем. Ты не возьмешь с собой ученика?» – спросил Огнегриву Крутобока. «Буран и Кисточка забрали учеников», – пояснил Ветрогон. «Всех, представляешь?» Они с утра ушли за свежей дичью для старейшин. Огнегрив повел свой отряд к выходу из лагеря. Взбираясь по склону, он чувствовал, как лапы у него словно покалывают от возбуждения. Как здорово вновь ступать по земле, а не утопать в холодном снегу. Как приятно размять уставшие мышцы в хорошем беге. «Сначала к нагретым камням», — решил он. «А оттуда пойдем вдоль границы к четырем деревьям». Он ускорил шаг, стараясь бежать не слишком быстро, чтобы не пропустить примет приближающегося времени юных листьев. Все вокруг радовало глаз, и начинающие распускаться ярко-зеленые побеги молодых папоротников, и поднимающиеся из зелени нежные бутоны первоцветов, воздух звенел от птичьего гомона и был полон свежего запаха распускающейся листвы. Приблизившись к опушке леса, Огнегрив слегка замедлил шаг. Совсем рядом шумела река, радуясь освобождению от ледяного плена. «Почти пришли», — пробормотал Огнегрив. «Теперь надо идти осторожно и держать ухо востро. Кто знает, нет ли здесь котов речного племени?» Крутобок остановился и приоткрыл рот, ловя свежий ветерок. «Нет тут никого», — доложил он, и Огнегриву показалось, что в голосе друга ясно прозвучало разочарование. Неужели он надеялся повстречать здесь серебрянку? «Вообще-то теперь, когда река оттаяла, им нет необходимости охотиться на наших землях», — рассудительно продолжал Крутобок. «У них снова полно еды. С какой стати они станут воровать нашу?» «От них всего можно ожидать», — рявкнул Ветрогон. «Уж поверь мне, это такой народ, что чуть зазеваешься, они у тебя и шерсть из-под хвоста выдернут». Заметив, что у Крутобока стал подозрительно топорщиться загривок, Огнегриев поспешил разрядить ситуацию. «Пошли скорее», — поторопил он, боясь, что друг в раздражении забудется и чем-нибудь выдаст себя. «Пойдемте». Он выбежал из-за деревьев и очутился на открытой местности. То, что он увидел, заставило его окаменеть. Воспоминание о загадочном сне ударом грома взорвалось в голове. Земля за опушкой превратилась в реку, вернее сказать, в то, что когда-то было рекой. Поглотив растаявший снег, бурлящая вода вырвалась из берегов, затопила равнину и равнодушно лизала траву на расстоянии кроличьего прыжка от лап Огнегрива. Из воды торчали верхушки камышей, а далеко впереди, над сверкающей гладью, смутно возвышались серые острова нагретых камней. Оттепель принесла с собой весенний паводок.